Глава 37. То, что остается. Так в итальянском переводе выглядит название романа Патриции Корнуэлл «All That Remains». В русском переводе он звучит как «Все, что остается». Удара не происходит. Не происходит. Я думал, что умру, что разобьюсь на куски, превращусь в кашу. А вместо этого я открываю глаза и вижу старый пол из деревянных досок. С трудом пытаюсь разглядеть предметы. Длинный ряд досок, разорванный угол грязной шторы, когда-то, наверное, белый, но теперь темно-серый. В слабом свете виднеется куча пыли, в пяди от моего носа. Дуновение ветра взвивает вверх эту кучку, закручивая ее вдоль стены. Пол очень холодный. Я лежу все в той же позе, в которой лежал, когда у меня было видение туннеля. Но вокруг меня больше нет праздника, и сейчас день, а не ночь. С усилием, которое стоит мне боли во всем теле, я переворачиваюсь на спину. Надо мной, будто темное небо с позолотой, нависают декорации потолка. Я глубоко дышу. От этого у меня болят легкие. Мое тело слабое и больное. Я пытаюсь приподняться, опираясь на локти. Мне удается сесть, а потом и встать. У меня кружится голова. Куда все подевались? Я взволнованно смотрю вокруг. От вчерашнего праздника не осталось и следа. Где же блестящие подсвечники? Где длинные столы, ломящиеся от еды? Я поворачиваюсь, волоча ноги по паркету. И в этот момент, опустив взгляд, я все понимаю. Весь пол покрывает пыль. Только мои отпечатки нарушают целостность серого покрывала. И нет отпечатков ни одного из танцоров. Следы, которые виднеются, это следы шагов усталого человека, ведущие от входа к центру комнаты, где потом заканчиваются. Это мои следы. Мои. Огромный зал погружен в полумрак. Свет идет только из-под двери. Грандиозная картина на противоположной стене почти не видна. Это всего лишь масса контуров. Я приближаюсь к ней, приволакивая правую ногу. Штаны из защитной ткани разорваны на уровне колена и черны от жидкости, которая засохла на них. Возможно, это моя кровь. Я дотрагиваюсь рукой до щеки и обнаруживаю там грубую щетину. Кожа под моими пальцами полна открытых язвочек, гнойничков, ранок с запекшейся кровью. Хотел бы я посмотреть на себя в зеркало, но из этого города изгнаны все зеркала. Я продолжаю двигаться по направлению к картине. Значит, мне все это приснилось? Бал, музыка, патриарх, Олессия? Но если это так, сколько же времени я спал? Может быть, с того момента, как Олессия освободила меня из комнаты той абсурдной церкви на колесах? Или еще лучше, с того, когда мне показалось, что все, что произошло... Постепенно усталость и боль наполняют меня, как холодная вода наполняет сосуд. Утлый сосуд, покрытый трещинами. Мне не нужно зеркало для того, чтобы понять, что я умираю. Я спускаюсь по парадной лестнице, которая ведет к внутреннему дворику дворца. «Лестница гигантов» написана на желтой вывеске, прикрепленной к перилам. Двор дворца Дожи превратился в руины. Клубки колючей проволоки, красные от ржавчины, полуразвалившиеся мешки с песком и кости, которые белее снега. Вчера ночью мне показалось, что в городе нет снега. Это не так. Это был всего лишь сон, обман. Свежий снег доходит до уровня колен, и под ним слой льда не меньше метра толщиной. Да и одежда, которую я носил, которую мне казалось, что я ношу. Я дотрагиваюсь до грубой ткани моей спецовки и качаю головой. Мне холодно. Я подбираю с земли плащ из защитной ткани, более или менее целый. Правда, от снега материя одеревенела, и я боюсь, что при движении она разорвется. Но она невредима. Я надеваю его. Подбираю также противогаз и собираюсь надеть его, но из фильтра вдруг льется черная гуща. Я бросаю противогаз на землю, морщась от отвращения. Прохожу под аркой, которая выводит меня из двора. Утреннее небо заполнено снегом. Темные тучи, набухшие, как груди умершего животного. На башне с часами нет отражателя. Статуи на двух колоннах, которые стоят по краям площади, те, что всегда. На одной крылатый лев, на другой дракон. Я долго смотрю на них, пытаясь понять, как я мог ошибиться. Площадь кажется пляжем, усыпанным обломками. Я представляю, как люди, не знающие, куда бежать, собрались здесь, чтобы попытаться спастись, или чтобы умереть. Высокий слой снега милосердно покрывает человеческие останки. Но и то, что виднеется, верх детской коляски и чуть дальше рюкзак из походной материи с наклейкой «Hello Kitty», может поведать истории, которые мне не хочется слушать. Я поворачиваюсь спиной к морю, или вернее к тому, что раньше было морем. Затаив дыхание, со скрипом в коленях, я бреду по направлению к центру города, блуждая в лабиринте узких тропок между кирпичными стенами домов, которые напоминают артерии без крови. Сильное впечатление производят эти узкие улочки, с двух сторон сжатые домами. Без толпы туристов, которая оживляла их, они наводят страх. Окна кажутся мертвыми глазницами. Тишина делает любой шелест, любое потрескивание ужасающим. Я часто оборачиваюсь со сжатым сердцем, вслушиваясь в то, что оказывается эхом моих же шагов. И каждая открытая дверь заставляет меня задержать дыхание, вглядываясь в темноту внутри. У меня больше нет противогаза, только самодельный и никуда не годный фильтр из обернутого несколько раз вокруг лица шелкового шарфа, который я взял из сломанной витрины магазина Гуччи. Даже здесь разбиты все зеркала. Такое впечатление, что в Венецию после Великой Скорби ворвалась банда яростных истребителей зеркал, которые осуществили свой крестовый поход с невероятным размахом. Любая поверхность, которая может отражать изображение, была взята на мушку, изничтожена с невероятной тщательностью и аккуратностью. Мне кажется, что голос Буна спрашивает. Им что, нечем было больше заняться? И то сказать. Какой смысл специально заниматься разбиванием зеркал в мире, где трудной работой оказывается просто выживать изо дня в день? Но если уж речь зашла об этом, то какой смысл в той прогулке, которую совершаю я? И тем не менее, я продолжаю брести в направлении, которое почему-то избрал, как будто какая-то неведомая сила влечет меня туда. Туда, где находится таинственный квадратный остров. Тот, что я узрел во сне, или в видении, чем бы это ни было. Это не очень далеко. Но чтобы добраться туда, мне приходится пересечь весь город, с юга на север. К счастью, это намного более короткий путь, чем если бы мне пришлось пересечь его с востока на запад. Венеция имеет форму рыбы. Напрягая память, я пытаюсь сопоставить реальный город с тем, каким видел его на карте в катакомбах Святого Каллиста. Мне это удается. Вот он, квадратный остров. На полпути между городом и островом Мурана. Он легко узнаваем, благодаря своей почти правильной геометрической форме. Это остров Сан-Микеле. То есть остров Святого Михаила Архангела, также называемый островом мертвых. Здесь венецианское кладбище. Остров, на котором хоронили всех мертвецов города с 1807 года, когда в силу вступил наполеоновский декрет, запрещавший хоронить кого бы то ни было за пределами города. В оригинале это были два небольших островка, которые объединили, чтобы создать единое пространство, пригодное для нужд всего города. Были и проекты по расширению острова, но я сомневаюсь, что после того, что произошло, после Великой Скорби, я хотел бы более четко понять, как туда добраться, и своими глазами увидеть, какой он формы. К счастью, во время одной из остановок, которые я вынужден делать, чтобы перевести дух, я вижу кое-что неожиданное. Все двери и окна разграбленных магазинов, которые я видел до сих пор, были сломаны. И эта дверь тоже не исключение. Но внутри я различаю то, что заставляет меня смеяться от радости. В полутьме возникает вращающийся стенд, заполненный открытками и картами города. Возможно, грабители не посчитали их достойными внимания. Я переступаю порог. Мои ноги тут же наступают на позвоночник скелета, разламывая его. Здесь два скелета. Они лежат поперек двери чуть дальше за порогом. У одного из них, то ли мужчины, то ли женщины, дыра в черепе, а сзади еще одна, там, где вышла пуля. За стойкой магазина третий скелет. Среди костей валяется винтовка. Я подбираю ее. Она вся покрыта ржавчиной. Более полезным оказывается нож, который выпал из куртки одного из мертвых на входе. Я кладу его в карман. Второй скелет, более тщедушного телосложения, безоружен. Во всяком случае, рядом с ним оружия я не вижу. Под костями человека за стойкой бумажник. Но мне совсем не хочется ни подбирать его, ни открывать, учитывая, что он давно сплошная гниль. Было бы интересно узнать что-нибудь о том, кем были эти грабители, но у них нет бумажников. Да и вообще, у меня и без этого есть чем заняться. Хромая, я подхожу к стенду. Дрожащими пальцами вынимаю одну из карт, подношу ее к свету. Она пожелтевшая, влажная, но мне удается ее раскрыть, и вот я уже вижу и остров, и дороги, которыми я должен идти, чтобы добраться туда. Идти осталось немного, я дольше думал об этом. И хотя все это время я двигался вслепую, я шел почти всегда в правильном направлении. Как будто что-то привело меня сюда. Внезапно я снова начинаю смеяться. Наверное, я все же сошел с ума. Последние дни я все время жил, боясь тех созданий внешнего мира. А теперь я счастлив от идеи о том, что меня ведет одно из них. От того, что я иду, по сути, к одному из них по собственной воле. Но так ли это? Существует ли такая вещь, как собственная воля, когда ты становишься добычей обмана и колдовства, которые сменяют реальность у тебя на глазах, преобразовывая мертвый город в пестрый праздник? В галерее Дворца Дожи, в свете огромных люстр, я увидел то, что мне показалось уставленным яствами столом. Однако утренний свет открыл мне кучу гниющих досок с ржавыми гвоздями, которые как будто выступили из дерева, чтобы укусить. А в углу маленький крысиный череп, который смотрит на меня своими пустыми глазницами. Мертвое существо, которое смеется над моей наивностью. Но иллюзия была так совершенна. Я собираю столько карт, сколько могу. Понимаю, что это глупо, но не могу поступить иначе. Это единственное из вещей прошлого, которое придает мне уверенности. Это как сжимать в руке кусочек более надежного времени, более стабильного. Кусочек мира, в котором еще существовали надежда, радость, будущее. Как хрупок был этот мир. Бумага ветхая. Достаточно моего дыхания, даже сквозь шарф, чтобы превратить ее в пыль. Кто знает, когда он умер, тот паук, который сплел эту паутину? Кто умер первым, последний паук или последняя муха? Спрашиваю я себя и смеюсь над глупостью собственного вопроса. Как будто это имеет какое-нибудь значение. Внезапно я перестаю смеяться. Время отправляться в путь. И только после того, как я выхожу из магазина, после того, как я тащусь по снегу, уже немного отойдя от него, только тогда до меня доходит, как я смотрел на три тела, лежавшие на земле. С каким равнодушием я обращался с ними. По идее, мой долг заключается в том, чтобы отдать им последние почести, произнести необходимые слова. А я отнесся к ним точно так же, как и к черепу крысы. Безразличный к тому, что это были человеческие существа. Это не из-за путешествия. Это город меняет меня на глазах. Этот город. Что-то посреди древних и пустых зданий наводит меня на размышления, переворачивает всю мою веру. Лихорадочно бросаясь от одного открытия к другому, я сам себя чувствую одним из тех персонажей мультфильма. Неожиданно мне приходит на ум Олеся, такой, какой я ее видел после того, как проснулся. Когда мне показалось, что я видел рядом кота. После того, как я во сне, не осознавая этого, говорил о Бакс Банни и о койоте Вилли. Или, во всяком случае, так она мне сказала, что я говорил во сне. Но как можно отличить то, что было во сне, от того, что я видел на самом деле? То, что я сказал, от того, о чем я лишь подумал. «Почему тебе пришел в голову кролик из мультфильма?» спрашивает меня голос за моей спиной. Это голос Олесии. Я не рискую повернуть голову, из страха не обнаружить там никого. Или из страха обнаружить что-нибудь еще похуже. Я предпочитаю довериться тому, что слышу, молодому и спокойному голосу, который шепчет свой вопрос так близко от моего уха. Я продолжаю идти. Делаю 2-3 шага перед тем, как ответить ей. Я думал о путешествии из Рима сюда. Я думал, что оно выглядело так, как бег какого-нибудь персонажа мультфильма в пустоте, который падает вниз только тогда, когда ему кто-нибудь скажет, что у него под ногами пустота. Понятно, но при чем же здесь пустота? Мне кажется, что я вижу, как она пожимает плечами и качает головой, и испытываю сильное желание обернуться. Я представляю себе ее лицо, волосы, как будто пытаюсь реконструировать ее в памяти. Весь этот город – пустота. Отвечаю я ей. Или скорее пустота, то, что этот город вскрыл внутри меня. До того, как прийти сюда, я был священником. У меня была миссия. Я верил в то, что существует реальность. Как странно. Я скорее ожидала бы, что ты скажешь, что ты верил в Бога, а не в реальность. В Бога я и до сих пор верю. Больше, чем когда-либо. Потому что испытываешь необходимость верить? Нет, совсем нет. Я верю в Бога, потому что в этом городе я познал власть, которая превышает все ожидания. И я знаю, что эта власть – ничто по сравнению с властью моего Господа. Он все еще со мной. От всего остального уже ничего не осталось. У тебя остался мир? Ты видел, каким он может быть красивым? О да, конечно. Красивый, как сон пьяницы. Это не сон. Что бы это ни было, я отрекаюсь от него и вверяю себя своему Господу, который не покинет меня. Все остальное не считается. И даже я? Шепчет Олесия. Я резко поворачиваюсь к ней, со злостью. Рядом со мной никого нет. На снегу только мои следы. Я иду по Калле, узким улочкам с невероятными названиями. Солидзада Сан-Канциано, Калле дель Фумо, Калле Ларго деи Боттери, Калле деля Вида. Когда-то эти узкие и кривые улочки были заполнены народом, буквально лопаясь от толпы туристов со всего мира, которые топтали древние камни, касались руками или краем одежды этих стен. Крики и музыка были звуковым покрытием, которое соединялось с воздухом, полным чудесных ароматов и менее приятных запахов, но и они вносили свой вклад в живое дыхание города. Из всего этого состояла жизнь. Теперь город мертв, и потеря всего этого раздражает. Ничего не осталось, ничего, только пустота, тишина и холод. Нет ничего человеческого, не считая наших костей, развалин потерянных дней и сумасшедшего священника, который тащится по незнакомым улицам на север, к острову мертвых. Ветер подгоняет меня, подталкивая в спину. Холод сковывает мои ресницы ледяной коркой. Слезы, усталости, раздражение сгущаются в узлы. Я не могу закрыть глаза, и держать их открытыми тоже не могу. Это пытка, похожая на ад Данте. Микроскопические ледяные иголки проникают внутрь шарфа, покалывая щеки и губы. Каждый шаг дается мне труднее предыдущего. Я чувствую, как у меня кончаются силы, как то тепло, которое было у меня внутри, гаснет.